Ральф сжал изо всех сил изжеванное копье, опять на лицо ему упали волосы. Бормотали всего в нескольких ярдах от него со стороны замка. Вот один дикарь охнул. «Ну да!» Задушевным голосом. Другой тихонько прыснул. На корточках, оскалясь, Ральф посмотрел на стену зарослей, поднял копье, зарычал, стал ждать. В невидимой группке опять захихикали, а потом он услышал странный струящийся звук, и тотчас за ним уже более громкое потрескивание, будто разворачивают большие листы целлофана. Хрустнул куст, Ральф подавился кашлем. Сквозь ветки белыми и желтыми клоками лез дым, и синий лоскут неба над головой сразу сделался темным, как туча. И вот уже густой дым бился вокруг. Кто-то захохотал радостно, и голос крикнул: «Дым!» Ральф пополз по чащобе к лесу, прижимаясь к земле, чтобы его не душил дым. Вот и открытое место. Уже видно зелень опушки. Совсем маленький дикарь стоял между ним и лесом, размалеванный красным и белым, с копьем в руках. Он кашлял и, ничего не видя в дыму, тер ладошкой глаза и размазывал краску. Ральф бросился на него, как кошка, зарычал, ударил копьем. Дикарь согнулся надвое. В чаще снова орали, а страх уже гнал Ральфа через подлесок. Он добрался до лаза, пробежал по нему ярдов 100, бросился в сторону. Сзади, пересекая остров, опять пронеслось улюлюканье, и трижды прокричал одинокий голос. Он понял — это сигнал. Они надвигаются! И снова побежал, так что у него чуть не выпрыгнуло сердце. Он свалился под куст, лежал, стараясь немного отдышаться. Щупал языком зубы и губы и слушал крики погони. Можно еще всякое сделать. Влезть на дерево, например. Но нет, это слишком рискованно. Обнаружат, и тогда им только выждать останется. Ах, если б было время подумать! Снова с того же расстояния прокричали 2 раза, и он разгадал их план. Тот, кто застрянет в зарослях, должен крикнуть 2 раза, сигнал всей цепи подождать, пока он не выберется. Чтобы так сплошной цепью прочесывать остров, Ральф вспомнил, как легко прорвал тогда цепь тот кабан. Значит, если они подойдут совсем близко, можно прорваться и убежать. Убежать? Но куда? Они повернут и снова его погонят. А потом, надо же еще когда-то есть, спать. И проснется он уже в их кольце, и его затравят. Что делать? Что делать? На дерево? Прорваться, как тот кабан? Нет, и то, и другое — ужас. Снова одинокий крик. Сердце у него оборвалось. Он вскочил, бросился в сторону океана, по непроходимым джунглям застрял и повис в лианах. На миг он замер, только дрожали икры. Ох, если б пощада, передышка, время подумать! И снова дерущее, неотвратимое по острову понеслось улюлюканье. Он прянул, как конь, опять побежал, опять задохнулся, опять плашмя бросился в папоротник. На дерево или прорваться? На миг он перевел дух, вытер рот, приказал себе успокоиться. Где-то в этой цепи идут же Эрик и Сэм, и они-то сами не рады. Хотя, да и не обязательно он попадет на Эрика Сэма. Можно наткнуться на вождя, на Роджера, а Роджер — сама смерть.